на заднем сидении из красной софьяновой кожи полулежал в ландо щуплый маленький человек в черной шляпе и расстегнутом казакине с зеленым землистым лицом. Он положил ноги на козлы, и вся его поза выражала лень и томный сытый покой. В опущенной руке человек этот держал маузер и поигрывал им, слегка подбрасывая его и ловя на лету. Я увидел лицо этого человека, и тошнота отвращения подкатила к горлу. Мокрая челка свисала на узкий сморщенный лоб. В глазах его, злых и одновременно пустых, глазах хорька и параноика, поблескивала яростная злоба. Визгливое бешенство, очевидно, не затихало в этом человеке никогда, даже и теперь, несмотря на его вальяжную и спокойную позу. Это был Нестор Махно. Дежурный неестественно вытянулся, выставил далеко вперед правую руку с зеленым флажком, а левую руку поднес к козырьку фуражки, отдавая Махно честь. При этом дежурный заискивающе улыбался. Страшнее этой улыбки ничего нельзя было придумать. Это была не улыбка. Это была униженная мольба о пощаде, страх за свою нищую жизнь, беспомощная попытка разжалобить. Махно лениво вскинул маузер и, даже не взглянув на дежурного и не целясь, выстрелил. Почему, неизвестно. Разве можно догадаться, что придет в голову осатанелому изуверу? Дежурный нелепо взмахнул руками, попятился, упал на бок и начал биться на перроне, хватая себя за шею и размазывая кровь. Махно махнул рукой. Тотчас пулеметная очередь хлестнула по асфальту перрона и ударила по дежурному. Он несколько раз сдернулся и затих. Мы бросились через вестибюль на перрон. Мимо нас проходила последняя теплушка. Стриженная, вся в кудряшках, курносая девушка в каракулевом жакете и галифе, радостно улыбаясь, прицелилась в нас из маузера. Заросший черной щетиной махновец во французской железной каске оттолкнул ее. Пуля ударила позади нас в стену. Мы подбежали к дежурному. Он был мертв. На лице его застыла заискивающая улыбка. Мы подняли его, стараясь не наступать в лужу крови, внесли в буфет и положили на длинный стол с засохшей пальмой в зеленой катке. Земля в катке была утыкана пожелтевшими окурками. Только на следующее утро наш поезд отправили дальше на станцию Голта. Ксензы притихли и весь день шепотом читали молитвы. Люсьена лежала на нарах и молчала, глядя на водянистое небо за дверью. Хват досадливо морщился, и один только Назаров пытался разговаривать с нами, но ему отвечали неохотно, и он тоже замолкал. В Голту мы пришли через несколько часов после еврейского погрома. Говорили, что на улицах валяется много убитых. Нам не удалось узнать, кто громил. Пойти в город никто не решался. Среди ночи Люсьена начала плакать, сначала тихо, потом все громче. Потом плач перешел в судорожное рыдание и тяжелый припадок. К рассвету припадок прошел, а утром, когда мы проснулись на каком-то полустанке, Люсьены в теплушке не было. Мы обошли весь поезд, но ее не нашли. Никто ее не видел. Она исчезла и оставила в теплушке свой тюк из цыганской шали. Очевидно, он был уже ей не нужен. О Феринке, водопроводе и мелких опасностях. Феринка, маленькая с английскую булавку черноморская рыбка, продавалась всегда свежей по той причине, что никакой другой рыбы не было, и вся Одесса ела, или, говоря деликатно по-южному, кушала эту ничтожную рыбку. Но иногда даже феринки не хватало. Ели ее или сырую, чуть присоленную, или мелко рубили и жарили из нее котлеты. Котлеты эти можно было есть только в состоянии отчаяния, или, как говорили одесситы, с гарниром из слез. У меня и Назарова, мы поселились рядом, денег почти не осталось. Поэтому мы питались только феринкой и мокрым кукурузным хлебом. По виду он походил на зернистый кекс, по вкусу — на анисовые капли. После еды приходилось полоскать рот, чтобы уничтожить пронзительный запах этого хлеба. Изредка я покупал жареные каштаны. Торговали ими вздыхающие старухи, закутанные в тяжелые бахромчатые шали.